Глава 17. «Вебер, я очень рад, что ты вернулся. Мы тут все были уверены, что из Вены тебя не отпустят наши захолустья. Таких специалистов во всем мире по пальцам пересчитать можно, а ты у нас прозябаешь». «Вы, Станислав Маркович, по делу зашли». «А что, о своем будущем разговаривать не хочешь? Считаешь, я недостоин узнать о планах великого Вебера?» «Станислав Маркович...» Я остановился в коридоре, а мой более опытный коллега прошагал еще немного вперед, пока не понял, что тот, с кем он говорил, остался сильно позади. Тогда он вернулся и строго посмотрел на меня. «Я ни в коем случае не хотел вас обидеть. Послушайте, я сам пока не знаю, что буду делать. Вернулся, потому что не уверен в том, что выбрать. И буду вам очень благодарен, если мы займемся работой. Обещаю, как только решу, вы будете в числе первых, кому сообщу об этом решении. Договорились?» «Эх», — хмыкнул Прокопенко и вернулся к своему обычному добродушному тону. «Какой же ты еще молодой, Вебер. Думаешь, я не вижу, что тебя заставило вернуться? На тебе же лица нет. Ты не бойся, никому я не расскажу, что наш знаменитый красавчик наконец-то в кого-то влюбился». «С чего вы взяли?» «Парень», — Станислав Маркович ткнул меня пальцем в грудь. «Вы, молодежь, не умеете ничего скрывать. Да и пора бы тебе. Возраст самый такой, чтобы семьей обзаводиться. На самом деле ты бы не тянул с этим. Наша профессия сама по себе предполагает тотальную занятость и одиночество. Так что, если находится смелая женщина, готовая терпеть наше постоянное отсутствие и ждать дома с горячим борщом, за нее надо хвататься. Мы же как полиция, дома бываем раз в году, чтобы выспаться между сменами». «Это верно, Станислав Маркович. Но я так подозреваю, вы меня искали не для того, чтобы поговорить о моей личной жизни». «Почти, Вебер, почти. Беда у нас». «Беда?» Я насторожился. «Мы никогда не используем это слово. Проблемы, неприятности, сложности. Беды — это что-то из разряда сказок и выражений, свойственных людям романтичным, а не циникам, коими являются медики по долгу своей службы». «Беда. Знакома ли тебе, Вебер, фамилия Ясногородских?» «Нет? Ладно, не увиливай, по глазам вижу, что знаешь, о ком речь идет». «Допустим», — кивнул без охоты. Честно говоря, надеялся, что это нелепая история в прошлом. Не думал, что всплывет. Особенно сейчас, когда мне совсем не до этого. «Без допустим, Вебер. К сожалению, пока ты был в Вене, эта фамилия стала настоящей бедой для нашей больницы. Ты же оперировал эту девочку, Ясногородскую, любимую дочку нашего дрожащего депутата». «И его самого», — подтвердил я, краем сознания уже догадываясь, о чем скажет мне Прокопенко. «Что случилось?» «Что случилось? Дочка его к нам недавно поступала вместе с папой. Суицидница. Таблеток наглоталась, но мы ее откачали, а она возьми да и заяви, что эта любовь к тебе ее довела. И заявила это не только нам, но и папе своему. А теперь представь, что тут началось. Заявление в полицию девка не собирается подавать. Типа хотят все мирно решить. Но мы им сказали, что ты отбыл в Австрию на сложнейшую операцию, они вроде как успокоились. Только сегодня вновь объявились. Требуют тебя на разговор. Видимо, кто-то им из нашего персонала успел доложить, что наш знаменитый любимчик вернулся». «Доктор Вебер, мы готовы». За мной вышла из операционной медсестра, которая должна была мне ассистировать. Маша, кажется. «Да, еще секунду, Мария», — ответил ей, за что получил от девушки полный нескрываемого восторга взгляд. «Если честно, Станислав Маркович, у меня нет никакого желания с ними встречаться. Я намерен продолжить игнорировать их домогательства». Прокопенко перехватил меня поперек локтя и заставил остановиться, не позволив тем самым скрыться в операционной и закончить неприятный разговор. «Не выйдет, Вебер. Надо что-то решить. Виктор Петрович последние годы активно заботится о нашей больнице. Ясногородский дал понять нашему с тобой руководству, что если ты никак не отреагируешь на требования его доченьки, то не у тебя, а у самой больницы будут серьезные проблемы». «Станислав Маркович». Прокопенко убрал от моего локтя руку только после моего красноречивого недовольного взгляда. «Вы правильно заметили. Это проблемы больницы. Нашему руководству придется выбирать между специалистом и деньгами. Вы правильно заметили, я вправду выбираю между тем, чтобы остаться, и тем, чтобы уехать. И в этом решении на чаше весов сыграет каждый крохотный фактор». «Я все понимаю, Вебер». Не трогая меня, Прокопенко встал так, чтобы я не мог миновать его и приступить к работе, пока разговор не закончится. «Ты хирург с именем, в этом нет сомнений, но послушай старшего коллегу и человека, который родился в этой стране. Если эта девчонка только пожелает, она напишет заявление на тебя об изнасиловании. И поверь мне, доказательства и свидетели найдутся самым оперативным и чудесным образом. Глазом не успеешь моргнуть, как окажешься прижатым к стенке. И не спасут тебя твои европейские защитники». У меня не было желания слушать его дольше. Я знаком с методами влияния в этой стране, вот только Прокопенко не учел одного. «Я тоже рожден в этой стране», — сказал ему так, чтобы услышал лишь хирург, и все-таки попал в операционную, где мне уже давно следовало бы быть, оставив опешившего коллегу переваривать сообщение в коридоре. Я и в самом деле уже сталкивался с семьей Ясногородских. Дело там не только в девушке, которая в силу своего возраста и моей репутации в этом небольшом городе выдумала, что влюбилась в меня. Чистейший юношеский бред. Если каждый, кого я или Прокопенко заштопали, будет заявлять, что воспылал к кому-то из нас чувствами, то работа превратится в балаган. Надел одноразовый халат, простерилизовал руки. Плевать. Меня сейчас никто не интересует. Скорее бы закончить смену и добраться до маленького санитара, от которого мне пришлось очень нехотя оторваться. Но я должен был его наказать. Отработает. Что за чушь он нес? Как будто я хоть раз принуждал его. Ведь дом-то щазы. Доктор, начинаем? Слишком долго разбирался с перчатками. Плохо. У меня операция, а я мыслями не здесь. Как он делал это? Или все дело в том, что я хотел получить эти ласки именно от него, и поэтому земля ушла у меня из-под ног, как только его маленький язычок? Доктор Вебер. Да, я готов. Начинаем. Немного позже. Какие-то несколько часов спустя, маленький хитрый лисенок. Посмотрим, как я тебя принуждал. Посмотрим. Не взвоешь ли ты в мольбах, чтобы теперь уже я приласкал тебя?